Глава 39. Когда они, сбросив скорость, покатили по Риксвег, тянувшийся до самого шоссе Е-25, дождь уже перестал. Они находились недалеко от промышленной зоны на окраине Мархезе. На пастбище около 30 овец, все мордой против ветра. По другую сторону шоссе серела большая запруда. Они свернули на узкую асфальтовую дорогу. Погнутые щиты сообщали, что дорога заканчивается тупиком и что это частные владения. Высокая луговая трава с шорохом задевала дверцы машины. И он мягко затормозил перед заржавленным шлагбаумом, вышел на холод и вытащил гвоздь, засунутый в петли вместо дужки замка. В конце дороги виднелось несколько заброшенных строений, обзор открывался во все стороны. Идеальное, отлично выбранное место. Любого, кто захочет приблизиться, будет видно издалека, а до бельгийской границы всего 7 километров. Они въехали, и он остановил машину позади старого жилого дома с забранными фанерой окнами и заколоченной дверью. Грунтовая дорога в глубоких лужах тянулась вокруг выгона до старой мастерской, довольно большого строения с белыми жестяными стенами. Часть торца, кажется, оторвалась и медленно покачивалась на ветру. Йон и Илюми пошли коротким путем по выгону, перешагнув через поврежденную электроизгородь. Провод порвался, несколько столбов упали, фарфоровые изоляторы мокли в лужах. «Не заминировано?» — спросила Илюми. «Нет». «Потому что взрыв может выдать укрытие», — сказала Илюми сама себе. По глубокой тракторной колее в отсветшей сныти они вышли на гравийную площадку. В бурьяне неподалеку от сарая валялись детали комбайна. Йона, прижимая к себе руку с пистолетом, двинулся вокруг сарая. Окна верхнего этажа были заколочены. По грязной жести фасада тянулись потеки бурой ржавчины от заклепок. Торец состоял из ворот, достаточно больших, чтобы в сарай можно было въехать на автопогрузчике. Одна дверь висела косо и покачивалась на ветру туда-сюда. В сарай, казалось, никто не заходил уже много лет. У покрытого трещинами цементного пандуса каталась пустая пластиковая бутыль из-под моторного масла. Йона остановился и коротко оглянулся на выгон, на узкую дорогу и машину, стоявшую возле темного дома. Открыв дверь, он заглянул в полумрак сарая, увидел покрытый масляными пятнами пол, коробку с шиферными гвоздями и несколько мотков строительного пластика. На ближайшей к двери опоре облезла краска, столб был истёрт чем-то механическим до самого потолка. «Думаю, он приготовил нам сюрприз», — заметил Йона и вошел. Люми последовала за ним. Желудок сводило от беспокойства. Ветер гонял по полу сухие листья. Люми инстинктивно держалась поближе к отцу. В огромном сарае было пусто. Какое-то время ветер удерживал ворота открытыми, но потом створка со скрипом захлопнулась и стало почти темно. Между стенами отдавался стук шагов. «Что-то мне тут не нравится», — прошептала Люми. Когда ветер снова приоткрыл створку ворот, в сарай проникло немного света. Бледный луч, словно волна в прибое, прокатился по полу до внутренней стены, а потом заскользил обратно. Сарай был просторным, но не настолько, чтобы занять все строение. Люми потянула отца к выходу, послышался странный вздох, и в следующую секунду у них за спиной опустилась гидравлическая стальная дверь. Мощная перегородка со стуком ударила в пол, скрижетнул замок, путь к бегству был перекрыт от пола до потолка. «Папа!» — испуганно сказала Люми. «Ничего страшного». Вверху зажегся свет, и стало видно, что гладкие стены обшиты толстой, сваренной в углах сталью. В 4 метрах над полом виднелись камеры видеонаблюдения и бойницы. Ни спрятаться, ни перелезть через дверь было невозможно. В бронированной стене Йона и Люми отражались в виде двух серых фигур. Люми часто задышала, и Йона взял ее за локоть, чтобы она не вздумала вытащить пистолет. Стальная дверь в стене открылась, и к ним, хромая, вышел невысокий человек в черных спортивных штанах и черном свитере. Глубокие шрамы на лице, седой ежик, в руке пистолет. «Я тобой очень недоволен», — мрачно сказал человек по-английски и погрозил Йоне пистолетом. «Жаль, что ты меня слышал», — повысил голос человек в свитере. «Да, лейтенант». Человек в свитере обошел Йону, проверяя его, и толкнул в спину так, что Йоне пришлось сделать шаг вперед, чтобы не упасть. «Как тебе валяться на полу в луже собственной крови?» «Я не валяюсь в луже крови, но я мог бы тебя застрелить». «Хотя сюда никто не заходит, если ты до сих пор не перекрасил железный каркас». «Каркас?» «Краска отслоилась, и если посмотреть вверх, то видно всю конструкцию». Человек в свитере с довольным видом улыбнулся и, наконец, повернулся к Люме. «Ринус», — представился он, пожимая ей руку. «Спасибо, что разрешили приехать». «Я когда-то учил твоего отца хорошим манерам». «Он рассказывал». «И что он говорил?» «Что было похоже на отпуск», — улыбнулась Люми. «Я знал, что слишком мягко с ним обхожусь», — рассмеялся Ринус. Ринус купил владение 30 лет назад с намерением хозяйничать, но так и не собрался. Уволившись с военной службы, он завербовался в АИВД, разведывательную службу Нидерландов. АИВД напрямую подчинялось Министерству внутренних дел. Ринус понимал, все может обернуться так, что ему придется долгое время скрываться. «Явочные квартиры не обеспечивают настоящей безопасности, да и полагаться на одно и то же место нельзя». Кажется, Ринус считал, что все это и так понятно. «А когда одно секретное расследование привело меня прямиком в нашу контору, я понял, что пора приготовиться». Крепость, которую возвел Ринус, занимала 4 гектара и располагалась недалеко от границ Бельгии, Германии, Люксембурга и Франции, на случай, если бы Ринусу пришлось быстро покинуть Нидерланды и искать убежище где-то еще. Жилое строение служило всего лишь фасадом для любопытных. Сам Ринус в этом заброшенном, закрытом на засов доме не появлялся. Его настоящее жилище таилась в глубинах старого сарая. Ринус показал своим гостям кухню на верхнем этаже и коридор с 4 спальнями, в каждой из которых стояли 2 двухъярусные кровати. Коридор заканчивался заколоченным пожарным выходом. Ринус написал на двери «Stairway to Heaven», потому что пожарную лестницу он спилил и отправил на свалку. «Stairway to Heaven» — «Лестница в небеса», английский, название песни Led Zeppelin. Единственный выход оставался там же, где вход, но под землей был проложен потайной туннель, который уводил беглецов на 200 метров от сарая, в рощу за домом. Йон разогрел в микроволновке замороженную лазанью и поставил на стол 3 тарелки. Наливая воду в стаканы, он рассказывал Люми о тренировках под руководством Ринуса. Однажды его сбросили в море, в 5 километрах от берега. Ноги связаны, руки скованы наручниками за спиной. «Отпуск у моря», — улыбнулся Ринус, входя в кухню. Он выходил, чтобы отогнать машину Йоны в гараж укрытия. Ринус стал рассказывать Люми, что уже давно живет в Амстердаме, хотя его семья родом из Сингертруд на юге Нидерландов, недалеко от Маастрихта. «На юге католики. Они гораздо более религиозны, чем те, кто живет выше по течению», — объяснил он и стал накладывать еду. «А как Патрик относится к твоим отлучкам?» — спросил Йона. «Надеюсь, он начнет хоть немного скучать. А вообще-то он не против ненадолго отделаться от меня». «А я думал, ему по утрам подают завтрак в постель», — улыбнулся Йона. «Я все равно рано встаю», — Ринус пожал плечами и стал смотреть, как Люми дует на дымящуюся лазанью. «После искусствоведения в полицейскую академию?» — спросил он. «Ни за что», — ответила Люми с коротким смешком. «Твой отец тоже человек творческий», — Ринус коротко глянул на Йона. «Да ну», — запротестовал тот. «Ты нарисовал...» «Всё, забыли», — перебил Йона. Ринус беззвучно рассмеялся, глядя в тарелку. Глубокие белые шрамы на щеках и в углу рта походили на меловые штрихи. После ужина Ринус повел гостей вниз. За занавеской оказалось полутемное помещение с окнами, забранными ставнями люками. Вдоль стены выстроились деревянные лари с оружием, пистолеты, автоматы-карабины, снайперские винтовки. Ринус объяснил тактику и субординацию в случае атаки, показал мониторы и систему оповещения. Исходя из расположения люков на втором этаже, они разделили территорию возле сарая на несколько зон патрулирования и распределили задачи. Йона взял бинокль и стал наблюдать за подъездной дорожкой и шлагбаумом. Тем временем Ринус показывал Люми, как действуют советские взрыватели, на случай, если придется заминировать сарай. «Электрические лучше, но механические надежнее, хотя они и пролежали в коробке 30 лет». С этими словами Ринус выложил взрыватель на стол. Взрыватель походил на шариковую ручку с маленьким предохранителем и чекой на конце. «По-моему, сюда привязывают веревку?» Люми указала на большое кольцо. «Да, но сначала надо вдавить наконечник во взрывчатку сантиметров на 5, завести проволоку в чеку, как ты и сказала, и нажать на предохранитель.